Особо предупреждаю вас, господин Исаул, если еще раз назовете заслуженного Харунжева лебедя, полного георгиевского кавалера, большевиком и красным, считайте себя рядовым казаком. Это я вам обеспечу, будьте покойны. И помните, то, что Харунжий лебедь сделал для нас в центре совдепии, вам это с вашим багажом монархиста вообразить невозможно. С Харунжим лебедем считались в совнаркоме. А вы кто для совнаркома? Печальный февральский день рухнувшего самодержавия. Ясно? Будете жаловаться? Пожалуйста. Небеса для вас всегда открыты. Господь милостив, тем паче он в трех лицах. Ему легче разобраться, кто вы и что вы. Коростылев молча потянул Потылицына за рукав, и они подались тротуаром прочь от новоявленного начальника губернской контрразведки, на этот раз не только разоруженными, но и без документов чистенькие. «Бардак!» — остервенело плюнул Потылицын. «Чистый бардак!» — дальше Потылицына харкнул Коростылев. «Какая власть-то будет? Под красных, что ли?» «А хрен ее знает!» — кипел Потылицын. «Эти эсеры и все сволочи, расхватая теплые местечки, начнут митинговать и совещаться по партийной линии, а большевики соберут силу, тиснут из-за Урала, мокрого от них не останется». «Это точно», — поддакнул Ложечников. «А как понимать, Григорий Андреевич, служил он у кайзера Вильгельма? Это же что, продажная шкура или как? А кто же еще? Шкура? Шпион? Я бы ему повесил на шею пеньковую веревку. Все они сволочи у Хоздвиговы». «Еще какие?» — вспомнил Ложечников. «Ухари, дай Боже! Перед войной на тройках закатывались к нам, в Картауз. Попойки устраивали у тамана Шошина. Сколько казачек попортили, и драки были на всю станицу. Сотника ихнего подстрелили, помню». «А рыжий-то молчал, гад. Шашку выхватил. Это тот Харунжий, который атаманов подбил, чтобы разошлись казаки по станицам. Тот сволочь». «А мы-то ждали волюшку», — признался Коростылев. «Эх, развернулись бы, мать честная, таким бы сквозным ветром продули губернию. Духу большевиков и совдеповцев не осталось бы. А что, если махнуть к атаману Семенову, а?» «В Иркутске сидят еще красные. Вот раздавят их чехи, тогда рвануть можно». Послышался конский топот. Все трое разом оглянулись, как ошпаренные. Не догоняют ли их два офицера? Ехал извозчик. Коростылев выскочил на перехват. «Стой! Верное дело, смыться надо», — догадался Ложечников. «Вы что, Харунжий, в самом деле успели поработать у Сотникова?» Но и не отперся. «Так... Новокрещенов и Дальчевский не Исаул Потылицын. У них власть сущая и крылышки геройских командиров. С ними будет труднее. Как бы и в самом деле не произвели в покойники Харунжева. Надо ему дня 3-4 переждать. Но и согласен, ему сподручнее ждать. Как вы думаете, Харунжий, во имя чего мы свергали советы?» Ной попридержал язык. «Сам думай, капитан, во имя чего». У Хоздвигов взъерошил и без того лохматые волосы, продолжил. «Ведь если я каин, то дайте мне существенную идею века, чтобы убить Авеля. Убийства ради убийства меня не прельщают, а я должен буду убивать, арестовывать, являясь начальником контрразведки. И все это в сущности... за тени на тюремной стене. Надо верить, Харунжи, верить. Вера спасает, Кирилл Иннокентьевич. От кого и от чего спасает? От сумятицы в душе, следственно. Ага, Господь Бог».